Ну что, я думаю, мы уже достаточно глубоко сейчас проникли в смысл слова эго и любовь и начали потихонечку различать, что есть любовь, а что есть потребительское отношение к людям или к себе. То есть наше эго – это такая энергия самоощущения нашего, которая стремится соприкасаться с другими организмами в этом мире, с другими людьми и чувствовать оттуда отклик. И в здоровом виде это действительно происходит. Люди дают место в своих душах, как они говорят, в своих телах, в своей фантазии, в своих памяти другим людям, хранят их образы, поливают их, любят, лелеют, помнят о них, приходят домой и приносят в честь этой памяти какие-то подарочки. Я тебе не забыл, цветы, конфетки, что-то такое. Письма пишут друг другу, напоминают, что я тебя помню, ты есть во мне. Я тебя храню. И эта история про то, как людям важно это быть видимыми, слышимыми, и что кто-то их носит внутри себя, хранит их образы. Так вот, эгоизм, то, что мы принято называть эгоизмом, это то, где наше эго забывает оценить, что там внутри тех людей, внутри тех контейнеров есть что-то живое, и пытается заполнить собой их без разбора, без учета их ценностей, без учета их самих. То есть залить туда все, свои ценности, свои слова, свои приоритеты. Пусть он меня услышит, пусть он меня поймет, пусть он мне сочувствует. А вот как в ответ: нет, нет, спасибо, нет, я так не умею, мне это не интересно, не надо. Вот это потребительство, это и мы называем эгоизмом. Это гиперразрастание эго без учета чужого эго. Еще один из кренов – это когда собственное эго настолько сжато, настолько искорежено, что внутри тебя постоянно чужие интересы, чужие слова звучат, ты двигаешься, когда заходишь в комнату, все время думаешь, где бы занять место, чтобы никого не потревожить, а кто замерз, а кто проголодался в этой комнате, а кому как услужить, а кто как на меня посмотрит. Это когда преуменьшенное эго, это у нас сейчас в быту называется низкая самооценка у человека. Так вот, в самом оптимальном, гармоничном варианте, когда у тебя здоровое эго, которое знает и свои границы, и уважает чужие, у другого человека тоже здоровое эго, развитое по канонам, да, гармоничным, с детства было принятое, услышанное и наученное слышать и принимать других. В этом случае у двух людей есть возможность создать любовь, то, что мы называем настоящей любовью. Соединиться вот в этот символ инь-ян, мужчина-женщина. Это не всегда обязательно пара, но именно в паре после такой правильной инсталляции, где я живу в тебе, ты живешь во мне, и мы это ценим, и мы друг другу и ресурс, и контейнер, и помощь какая-то, и при этом мы можем абсолютно свободно передвигаться, мы друг другу не сдерживающий элемент, а поддерживающий. Вот в этом союзе, при соединении душ, соединении тел, зарождается новое. Дети. Иногда это бывает иначе. Чисто физическое соединение двух контейнеров и чисто физически как бы воспользоваться возможностью забеременеть от человека или сделать ребенка женщине. Это иногда бывает неосознанный, невзвешенный поступок, либо осознанный, взвешенный, но не для любви. а для других потребительских, эгоистичных целей, для какого-то ресурса, для того, чтобы что-то закрыть другое, чем то, что требует наша сущность внутренняя. Когда это идет по оптимальному развитию событий, где я хочу с другим человеком построить нечто большее, и это большее в виде детей появляется, в виде моего наследства, его наследства или ее, и в виде наших генов, наших тел, наших ценностей, нашей предыстории обоих родов, и мы дальше воспроизводим нечто общее, общий проект в виде ребенка, и он состоит 50 на 50 из нас, из нашего пути, из нашего генного материала и нашего психологического материала, до наших программ, и мы дальше его воспитываем, напитываем и помогаем ему взрасти до своих собственных целей и ценностей. Это я вам рассказала про оптимальный вариант, когда два осознанных человека заходят в осознанные отношения, воспроизводят свой проект собственный, ценят его и дают ему возможность стать потом своим собственным проектом и сделать то же самое дальше. Это очень богатые отношения, обычно они бывают в любви, в поддержке, во взаимном дополнение друг друга в слабые моменты жизни, там, где нужно это друг другу, и отпускание там, где у другого идет ресурс, туда, куда ему требуется. Во всех остальных случаях, где отношения начинаются с замещения, у меня не хватало, да, чего-то, и я беру себе, привлекаю ресурс как костыль. Человека как, например, я не хочу готовить себе, пусть мне готовят. Я не хочу зарабатывать, пусть мне зарабатывают. Я не хочу делать что-то, пусть мне делают. Смотрите, это неплохо, если это может происходить в паре, если один умеет зарабатывать много, а другой зарабатывает немного. Нет в этом огромного крена, но если один без другого не может существовать, если один без этой ножки упадет, тогда это отношение созависимости. То есть я без тебя, я зависим от тебя, я без тебя, как говорится, умру, как поется в той песне. Я без тебя умру, посмотри в глаза мне, это вот это потребность нашего эго, положи, пожалуйста, здесь и сейчас что-то важное, я без этого инвалид. В каких случаях получаются такие пары? Их очень много. Пары созависимые получаются по разным причинам, из разных обстоятельств. Есть дети, которые не имели близости, не смогли ее сами взрастить внутри себя и не могут построить близкие отношения. Соответственно, вырастает взрослый человек с неспособностью строить близкие отношения, и у него отношения функциональные. Я беру пару для чего-то. У меня есть список целый. Зачем мне замуж? Во-первых, престиж. Во-вторых, перед подругами. В-третьих, родителям закрыть какие-то их ожидания, ценности. Возможно, размножиться. У меня еще есть потребность. А зачем размножиться? Скорее всего, я хочу что-то еще через детей. Также функционально я пытаюсь их пристроить в свою жизнь. В своей голове я представляю, как они уже будут закрывать какие-то мои вопросы, мои трофеи. Закрывать, которые я не успел закрыть, получать какие-то награды, мой статус подтверждать, показывать мою значимость, если я их рожу какому-то человеку, которому ценно иметь детей. То есть начинается замещение вот этими людьми как контейнерами, как какими-то функциями определенными, их место в жизни человека. То есть вот эта кровать у меня на ней, чтобы спать, этот стол, чтобы есть, а этот человек для того, чтобы и есть определенный список, зачем он. И в этих отношениях функциональных может быть близость, ее можно воссоздать, но не всегда. И для начала нужно задать себе вопрос, а как у меня у самого с близостью? Могу ли я быть близким или близкой? Могу ли я показывать себя настоящую, даже самому себе некоторые не могут? Могу ли я обнажаться? Могу ли я показывать себя в нелепых каких-то ситуациях, ошибаться? Позволяю ли я себе быть всяким, разным, живым? Если этого даже с собой не происходит внутри, то, естественно, снаружи никто нас не увидит живыми и настоящими, потому что мы не дадим им просто такую возможность. И если на этом стадии затык, на этом моменте, то уже проблема. Если мы можем быть живыми, но нас не принимают, например, снаружи, или часто боимся того, что нас оттолкнут, и мы с собой бываем искренне, но не предъявляем это миру, боимся натолкнуться на чьи-то критики, критические взгляды, отвержения, тогда это вторая стадия затыка, где я внутри, может быть, и живой, и настоящий, но вам я не покажу, потому что боюсь. А есть третья стадия, где близость не происходит, когда окружающие тоже не склонны к близости, и они в ответ критикуют, обижают, оскорблименты всякие тебе кидают, как самые близкие люди. И вот эта история у кого-то, да где-то на каком-то этапе называется антиблизость. То есть все, что хочешь, любая функция для тебя, но настоящего ничего между нами не будет. И, естественно, четвертая стадия – это когда я в отношениях с человеком, где я хочу, я могу, я, у меня все есть для этого, для близости, а там не алло. С той стороны глубокий барьер бетонный, ров, все что угодно, акулы. И там то же самое. С той стороны учитывайте, что может быть такая же история. Может быть вообще неспособность и полностью запечатанная возможность даже с самим собой быть близким человеком. Или страхи и боли от того, что где-то когда-то были попытки быть другим, и эти попытки были прижжены чем-то. Другими словами, поступками или выжжены, скажем так. И поэтому в каждом отдельном случае, в терапии, в парной терапии или просто в личной, мы всегда разбираем, что на самом деле происходит со всех сторон, чтобы понять, есть ли у пары отношения и будущее, живые отношения. Потому что все, что касается функциональных отношений внутри, это всегда роли, и они всегда больные роли. Как ни крути, как бы человек ни привык, все равно он внутри на подсознательном уровне чувствует проживание не своей жизни, проживание функциональной жизни. И дальше, на следующий подкаст, мы уже переходим ближе к детям, ближе к тому, как дать на начальном этапе детям зачатки вот этой возможной близости и живости, дать им возможность быть с детства живыми, настоящими, искренними, не бояться этого, принимать это верно, если даже мир не принимает их настоящими, искренними, реагировать верно. Для этого мы и даны, чтобы взрастить в них их собственное эго живым, здоровым, и чтобы оно могло распуститься, начать распускаться еще в детстве, и чтобы у него был хороший вектор развития.